20 мая 2012 года. Интерлейкен, Швейцария, римско-швейцарская граница. Из Берлина я вылетел в Цюрих по своим подлинным документам. Взял открытый билет, переплатил, но вылетел немедленно. Цюрих-Берлин – одна из самых загруженных авиационных трасс мира. И на ней я имел возможность насладиться комфортом нового двухпалубного трансевропейского двухмоторника «Юнкерс 400». Полет продолжался чуть меньше часа. В Европе все полеты очень короткие. Европа вообще вся большая деревня. Это у нас полдня в полете. В Цюрихе я опять заметил за собой слежку. Сработали быстро. Видимо, кто-то контролирует купленные билеты. Они не прилетели со мной на самолете. Они ждали меня в Швейцарии. Немного поводив их по аэропорту, пройдя демонстративно мимо свирепо неподкупных швейцарских полицейских, я сделал вывод, что это не местная контрразведка. Кто определить не мог, но что-то подсказывало мне, что это свои, русские. Отрываться здесь или в городе? Решил в городе. Прямо в аэропорту арендовал у Герца старый «Опель», выезжая со стоянки, заметил за собой хвост в темно-синем «Вандерере». Машина такая, какая в Швейцарии, популярностью не пользуется. Это в Германии нужны практичные машины для бюргеров, а здесь важен полный привод и мощный мотор. Дороги здесь в основном горные, как на ралли едешь. Можно было бы помотать. Но раз свои, мучить не буду, сделаем все быстро. Оторвался от них я на Банхофштрассе в районе так называемого «треугольника», средоточие торговли в Цюрихе, образуемого упомянутой уже Банхофштрассе, Шторкенгассе и Лимматай. На Шторкенгассе я поймал такси, назвал адрес, совершенно не тот, который я намеревался посетить. В этом адресе я зашел в кафе, со вкусом пообедал, только потом попросил хозяина заведения вызвать такси и назвал уже правильный адрес. Все-таки тот, кто привык уже жить в западном мире, может оторваться от гостей здесь в мгновение ока. Путь мой лежал на ту же самую Банхофштрассе, 36. Там, в старинном здании с 1890 года, работала, приумножая капиталы своих клиентов, одна из самых закрытых финансовых групп мира — Юлиус Бер Бейджи. Там я держал на номерных счетах свой неприкосновенный запас по 1 миллиону русских рублей, британских фунтов стерлингов, германских марок, долларов САСШ и 10 миллионов швейцарских франков. Эти деньги меня сейчас не интересовали, а интересовал ящик, который находился в подвальном помещении банка и который не мог быть вскрыт без моего присутствия и одобрения ни при каких обстоятельствах, ни по какому решению суда. Швейцария не признавала решений и приговоров ни одного суда в мире, а собственный суд свято блюл то, на чем держится государство — тайну. Тайна была тем товаром, которым торгует Швейцария, и ни одному человеку в этой стране не было дела до того, что я храню в подвалах банка Юлиус Бер. Принесли ящик, заодно угостили колумбийским кофе и оставили меня наедине с моими тайнами. Оружие мне было не нужно, пачки наличных тоже, а вот паспорт я взял. Один из чистых паспортов на имя подданного Священной Римской империи германской нации Юлиуса Бады. Паспорт обычный, не дипломатический, но чистый и с действующей, непросроченной многократной визой в САСШ и Россию. Больше мне пока ничего и не надо. Закрыв ящик, я отдал его банкирам. Да, забыл сказать. Мои горе-преследователи меня на Банхофштрассе не дождались и в расстроенных чувствах уехали. Их проблемы. Учили, наверное, что надо быть терпеливым. Могли бы и дождаться. За пару часов экипаж баварских моторных заводов домчал меня от Цюриха до Интерлейкена, небольшого, стоящего у подножия гор городка на римской границе. Дороги в Швейцарии опасны, но 8 цилиндров, 300 лошадиных сил и полный привод — это, доложу вам, вещь. Экипаж баварских моторных заводов. Только он может совершать обгоны на 30-градусном подъеме без малейшего напряжения сил, как машины, так и водителя. Только решил, и ты уже впереди всех. Только водить надо уметь. Пропасть близко. Интерлейкен, как и большая часть приграничной Швейцарии, зарабатывал на соседних странах. Границ. Ну, какие в Европе границы, господа? 21 век уже почти не досматривают. В Швейцарию ехали отдохнуть, укрыть благополучно ухороненные от обложения доходы, выпить чашку горячего шоколада в маленьком ресторанчике на берегу озера. Швейцария вся кукольная какая-то, ненастоящая, как в синематографе про гномов, эльфов или кого еще там. Горы, изумрудно-зеленая трава, покрывающая луга. Даже на горных склонах она аккуратно и ровно косится на корм скоту. Сытые и довольные пестрые коровы, маленькие деревушки, где половина домов каменные, а вторая половина деревянные. И домам этим редко какому меньше 100 лет, и притом в них живут люди. Здесь уже давно не было ни войн, ни революций, ни вторжений. Здесь знать не знать, что такое теракты. И здесь, в таких вот деревушках, каждый знает каждого и приветливо здоровается по утрам. Здесь пал от руки убийц некий Владимир Ильич Ульянов, который жил здесь, но заразу большевизма почему-то хотел нести в Россию. Видимо, понимал, что здесь его люди просто не поймут. Здесь во многих местах были русские дома. Из России приезжали люди, лечились на водах, просто ходили по горам. Эту страну можно было пересечь по диагонали летом за несколько часов, если у тебя хорошая машина и ты не боишься штрафов. Швейцария была маленькой, очень маленькой, но в ней дышалось намного свободнее. Было такое ощущение, что ты не ходишь, а паришь. На Кавказе такого не было. Видимо, мы, имперцы, привыкли жить под давлением, под грузом обязательств и давлением долга, и приезжая сюда, можно было на какое-то время отрешиться от всего этого и просто выпить чашку свежего парного молока в придорожной забегаловке. Вот только рыб, привыкших жить на глубине под давлением, доставать оттуда наверх к свету нельзя. Погибнут. Дома в Интерлейкене, где было небольшое казино и несколько отелей, были смешными. Ну, точь-в-точь, как деревянные русские избы. Только несколько раз больше, и бывало, что до 3 этажей в высоту. В России так не было принято строить. Тот, кто имел средства на 3-этажное строение, строил его из камня. Из дерева строили бедняки. А тут, видимо, этого не было. Большие гастхаусы, обшитые самым прозаическим тесом, витрины на 1-м этаже, за витринами кафе или магазин. Узкие улочки, пешеходы, каменные здания, причем ни одно не повторяется архитектурой. Идиллия! И рад бы в рай, как говорится, но... Конечно же, я не стал ждать генерала у русского дома. Это было бы очень просто. Я купил темные очки, порцию мороженого, которое здесь делали вручную, вышел на набережную реки Лиммат, сел на скамейку и стал ждать. По моим прикидкам, генерал должен был уже появиться. Генерал Кордава заставил меня ждать 3 часа, но все же появился. Кепка, темные очки, массивная дубовая палка, недорогой, но опрятный костюм. Не дать не взять законопослушный бюргер, который давно уже на пенсии, дети выросли, вот он и добирает то, что не сумел добрать в молодости и зрелости, наслаждается жизнью. В руке свернутая газета. Идя мимо, не обращая на меня внимания, он вдруг притормозил, осмотрелся, будто решая, можно ли здесь присесть, не продует ли. «Здесь свободно, уважаемый. С его стороны все нормально. Совершенно, герр... Что я, бля? Франк, что я, бля? Рад познакомиться. Юлиус Бады». Генерал Кордава совершенно не собирался заниматься Востоком. Он был опытным германистом. Учился в Петербурге, где была лучшая академическая германистская школа. Начинал тоже здесь, в Кёнигсберге. Потом жизнь бросила в восточное пекло. Сидим, как настоящие шпионы, в самом деле. «Как погода в Кёнигсберге?» — спросил я по-немецки. Генерал отложил газету, улыбнулся. «Как угадали?» «Пруссака всегда узнаешь по выправке». «Это верно. Увы, она не такая, как в молодости». «Не клевещите на себя». «Бог с вами. Вот приехал здоровье поправлять. На воды». «Не порекомендуете?» «Отель Доринт Ресорт на самом берегу». «Там хорошо лечат?» «Изумительно. Как заново рождаешься. Чистят кровь, сосуды. Все чистят». Я кивнул. «Премного благодарен». «Не за что, Гербаде. Был рад поговорить с хорошим человеком». В следующий раз мы встретились уже в горах. Отойдя от подъемника, отель Доринт Ресорт стоит на берегу озера и у подножия горы. Гора покрыта лесом, так что если ты не хочешь, чтобы тебя видели, тебя и не увидят. Только там, на лесной полянке, откуда открывался изумительный вид на озеро, на пирамидальное здание Доринт Ресорт, едва слышно стучали по стыкам колеса. Тут рядом проходила высокогорная железная дорога. «Работаете?» — спросил я генерала, сразу переходя к делу. Времени было не так-то и много, как могло показаться. «Как же? Начальник отдела архивации?» «Издевательство! А вместо вас? Ашруби!» «Господи! И прям кто-то утратил разум! Это же надо назначить на такое место перса! И это 10 лет не прошло после войны. Он считается лояльным». «Там нет лояльных», — мрачно сказал я, — «и еще 20 лет не будет». «Де Сантен! Де Сантен, Жуир и Пустозвон!» Генерал покачал головой, словно осуждая резкие и недвусмысленные слова. «Я слышал, вы сильно поднялись там. Это что-то значит?» «Для кого-то ничего, для кого-то и значит...» «Понятный намек. Само общение со мной может быть превратно истолковано. Следить могут и со спутника. 21 век на дворе». «А разве это что-то значит для дружбы?» — обострил я. Генерал странно улыбнулся мудрой и все понимающей улыбкой. «Он и в самом деле сильно изменился. Мы все изменились. Никто и ничто не будет прежним». «Нужно уметь выбирать друзей», — сказал он. «Но еще важнее уметь выбирать себе врагов». «Я был другом, другом и остаюсь». «Для тех, кто не понял, только что я сказал, что не собираюсь участвовать ни в каких заговорах и пришел с чистыми в этом отношении помыслами. Разговор разведчиков, а теперь-то к моим почти 40, могу себя таковым считать... Без перевода бывает сложно понять». «Это хорошо, когда есть друзья», — туманно ответил генерал. «Да что же это такое?» «Нестор Пантелеймонович, вам не кажется, что нас тогда цинично развели? Кто-то провел операцию внедрения. Конкретно через нас, через меня, через вас, да и через всех, кто там тогда был. Я не снимаю с себя вины. Но ошибся тогда не только я. Получается, что ошибались мы все. Мы думали, что мы выигрываем. А на самом деле мы проигрывали. Цунг-цванг. Каждый ход ухудшает положение на доске, что бы мы ни делали. Вам не кажется, что то, что происходит сейчас в стране, это и есть цунг-цванг? О чем вы? Вы знаете о том самом. Высочайшее повеление. Божьей милостью мы, Николай III, император и самодержец российский, царь польский, великий князь финляндский, великий султан анатолийский, шахеншах персидский и прочее. Сим, поверяем князю Воронцову Александру, вице-адмиралу моего российского императорского флота, немедленно принять и до особого распоряжения исполнять обязанности моего военного и гражданского наместника в Персидском крае. Поверяем обязанности сии исполнять верно и нелицемерно, докладывая мне немедля о всяком ущербе и противозаконии, творящемся в Персидском крае, тем бы они ни творились, и учинять любые предприятия к вящему спокойствию и замирению, кое и сочтет нужным учинить. Всем военным и гражданским властям Персидского края повелеваю исполнять распоряжения моего наместника, как если бы они были сделаны мною. Господь да благословит нас. Дано в царском селе 11 августа года 2002 от Рождества Христова. На подлинном, собственному его императорского величества рукою начертано «Николай». К сему министр императорского двора, генерал-адъютант, князь Оселиани, руку приложил 11.08.2002 года. «24 сентября 2002 года. Тегеран. Бывшая зеленая зона Люнетта. Маленькая луна. Я ошибался, предполагая тогда, что я вижу Тегеран в последний раз, и все мы видим Тегеран в последний раз. Как ушли, так и вернулись. Перелет был долгим и утомительным, с несколькими пересадками. Самолетом в Баку, город большой нефти, что-то типа русского Марселя в смеси с Далласом. На данный момент Баку был административным центром управления новыми персидскими территориями. Но в Баку я пробыл недолго, всего 2 дня. Как новоназначенный военный и гражданский наместник его императорского величества на персидских территориях, я приказал всей военной и гражданской администрации перебазироваться из Баку в Тегеран, потому что столица территории находится именно там. Всем, кто возроптал, ссылаясь на плохой климат, наличие детей и тому подобные обстоятельства, я сказал, что больше с ними работать не желаю. Жестко, но правильно. Как говорится в Коране, сидите с сидящими. Коран я приобрел в Санкт-Петербурге после того, как немного оправился от очередного ранения и решил, что пора приступать к справлению возложенной на меня государем службы. Зашел в Санкт-Петербургскую соборную мечеть, которую посещали в основном живущие в городе татары, и собрался купить Коран. Но имам Хатыб мечети преподнес мне его в дар, сопроводив словами «Спасутся те, кто уверуют». То ли меня знают уже по всем городам и весям, то ли на лице что-то недоброе написано. Тем не менее, чек я выписал только на благие дела. Вертолет Сикорского, на котором я прилетел, приземлялся ровно в том месте, откуда меня эвакуировали. Просто пилоты знали площадку перед русским посольством и приземлялись обычно на нее. Перед этим я попросил заложить круг над Тегераном и пришел в ужас от того, что увидел. Просто удивительно, как правление варваров, сменивших тирана, способно уничтожить один из лучших городов Востока. Конечно, была тут и наша работа. Направление ударов моторизованных групп с высоты птичьего полета были видны без карты. Но большую часть работы все же проделали сами персы. Мне пришло в голову, что ни один предшествовавший мне наместник не имел дела с таким. Когда брали Багдад, что там было? Нищие улицы, дома и виллы. Какие небоскребы, господа! Заводы! Да не было там никаких заводов. Даже Варшава в 82-м, после подавления Большого Рокоша, не выглядела так страшно. Поляки все же были цивилизованной нацией и не рушили собственную среду обитания. А здесь рушили. Убивали инженеров, разрушали дома и заводы, словно дьявол вселился в людей. Они с яростью вгоняли свою страну в средневековье и люто, до забавного скрежета ненавидели всех, кто этому противостоит. Может быть, Ульянов был в чем-то прав, но ничего. Шалите, господа, не Ульяновы, восстановим. Вертолет коснулся земли своим шасси, пилот не стал глушить турбины. Поползла вниз аппарель. Кроме меня на вертолете летело еще 20 тонн груза. Его надо разгрузить, потом вертолет дозаправится в Мехрабаде и полетит обратно. Я поблагодарил экипаж, спустился на персидскую землю по трапу. Прыгать, как раньше, я не могу и, возможно, уже никогда не смогу. С горечью посмотрел на изуродованный сад, на закопченные стены посольства. Здесь было что-то вроде исламского комитета. Потом они разбежались, когда стало понятно, что армия взяла город, и сопротивление бесполезно. Через испачкавшую стены черную копоть проступали написанные на фарси лозунги. Я не знал, что здесь было написано, и не хотел знать. Люди занимались своим делом. Чуть в стороне несколько голых по пояс казаков сноровисто орудовали лопатами, наполняя землей большие, армированные стальной обвязкой мешки. Это Хеско. Идею посмотрели у англичан. Здравая идея. Быстро и выходит на порядок дешевле, чем применяемые раньше для защиты территорий бетонные блоки. Бетон мы найдем, куда деть. И без этого предстоит много, очень много работы. Равняясь сырно, равнение на старшего. Побросав лопаты, казаки и, как оказалось, гвардейцы из бодрствующей смены выстроились в некое подобие строя. По пояс голые, но с оружием. Оружие лежало рядом с ними на листе брезента, расстеленном рядом с ямой, из которой добывали землю. Почему-то стало сентиментальным, становлюсь. Здравствуйте, казаки! Здравствуйте, гвардейцы! Здравия желаю вашему высокопревосходительству! В одном из усатых богатырей я опоздал. Здравствуй, поручик Скопцов. Или уже не поручик? Двухметровый гвардеец. Тот самый, который охранял меня во время визита в соседнее, почти не пострадавшее от действий толпы британское посольство, неловко протянул мне грязную, испачканную в земле руку. Так точно, господин вице-адмирал. Еще поручик. Ничего. Живы остались, и слава богу, а звания будут. — Так точно, — смутился Скопцов. — Звания будут, — в задумчивости повторил я. — Тем, кто жив останется. Здание саперы проверяли? — Так точно, с собаками. И в подвал заходили, господин вице-адмирал. — Это хорошо. — С нами Бог, господа! — С нами Бог! За нами Россия! — Мой кабинет... Кабинет, который какое-то время был моим, оказался выгоревшим дотла. Пахло какой-то химической дрянью, до сих пор стойкий, не выветривающийся запашок. Жгли специально, чтобы сюда не вернулись. И вот же, вернулись, и не уйдем. Но работать здесь нельзя. Нужно восстанавливать. Но на это уйдет время, силы и много чего. Надо искать что-то более подходящее. Еще и потому, что нужно все службы собрать в одном месте. На то, чтобы ездить с одного конца города в другой, не будет ни времени, ни возможностей. Потом здесь надо восстановить все, создать. Не знаю, что создать. Посольство тут уже не нужно. Важно, чтобы это было что-то русское. Провел пальцем по стене, посмотрел на гарь. Гарь была жирной, липкой. Потом пошел вниз, к машине. Ближе к вечеру два бронированных АМО остановились около виллы, в которой я когда-то квартировал. Меня тянуло сюда. Сам не знаю, почему. Из первой машины, это даже и не машина была, Сплошной бронированный корпус. Это уже не машина, а бронетранспортер. Выбрались несколько человек с автоматами и двумя собаками. Начали вытаскивать какое-то оборудование, миноискатели на длинных палках, что-то вроде маленькой спутниковой антенны на пистолетной рукоятке, прибор для просвечивания стен. Инженеры-саперы, без их заключения здесь нельзя входить ни в одно здание. «Зря вы это, ваше высокопревосходительство», — сказал мне один из моих телохранителей, здоровенный и усатый казачина, с нетипичной для казаков светло-соломенной шевелюрой и укороченным ручным пулеметом на боку. «Что зря?» «Здесь уже опасно. Со всем уважением, лучше бы вы в другом месте поселились». «Ты-то в каком?» «Ну, в компаунде, например. Там, в конце концов, стража постоянно, техника есть, и посторонних нету». «В чем-то он, конечно, прав. Если смотреть перед носом. Тебя как зовут, казак?» «Тихоном, батя, прокликал, господин вице-адмирал. Ты так меня называть будешь, так и сохранить мою драгоценную жизнь не сумеешь, Тихон, пока это выговоришь». Все засмеялись осторожно, пока притирка идет. Начальство разное бывает, иное вот так вот пошутит, а то и по загривку. В кулак засмеялись. «Так вот, Тихон, ты где в жизни бывал? Ты откуда вообще?» «Да Свяжинской. Ну, в Варшаве был». Казак явно был не в своей тарелке. Он подумал немного и добавил. «И в Ростове, зараз, с батей бывал. А ты там компаунды видел?» «Да нет, вроде». «Правильно, потому что их там нет. Если я поселюсь в компаунде, остальные тоже там поселятся, и будет так. В компаунде безопасно, а в городе по ночам стрельба, и не только стрельба. Мы будем управлять этими землями, отгородившись от них, и никогда не выйдем из этого компаунда. Компаунд — вот все, что будет здесь нам принадлежать, вот вся земля, которая будет здесь нашей. Потому что, когда ты поднял флаг над какой-то землей, дело не закончилось, дело только начинается, понял? По виду было понятно, не совсем, но скоро поймет. Понял, господин вице-адмирал. Вот и дело. Мы сидели так в тишине еще несколько минут, пока к нам не подошел сапер, не постучал в люк. Шлем свой он уже снял. Один из казаков открыл люк, спрыгнул на землю, за ним последовал второй. Только потом выпустили меня. Но... «Чисто, господин вице-адмирал, только...» Судя по лицу сапера, произошло что-то, чего он не ожидал. «Что только?» «Да девицу какую-то нашли, пряталась, кусается». «Это еще что за девица?» «Местная?» «Да нет, ваше высокопревосходительство, по виду не место, но она фарси только так шпарит». «Знаешь фарси?» «Есть немного, под Бухарой служил». «Точно фарси, то же самое, диалект, можно сказать». «Молодец! Служу России престолу, ваше высокопревосходительство! Пойдем смотреть на вашу девицу!» Зайдя в сад, вернее, в то, что от него осталось, я увидел поразительную картину. Истошно лаяла собака, небольшая такса. Саперы часто используют ее, потому что у нее острый нюх, и ее можно проще транспортировать, чем немецкую овчарку. Да и корма она меньше требует. Один из саперов светил мощным аккумуляторным фонарем. Второй пытался справиться с кем-то, кто брыкался, вырывался и кричал. Слово «баста», произнесенное несколько раз, меня удивило и заставило сделать определенные выводы. Я подошел ближе. «Цио, сеньорина, ком стей?» Итальянский я знал немного, в пределах нескольких десятков обиходных слов и выражений. Обычно аристократия знала все европейские языки, хотя бы на этом уровне. Это было нормой. Это позволяло везде чувствовать себя как дома и понимать свою принадлежность к высшему классу, который един, несмотря на границы. Естественно, я знал все фразы, которые позволяют познакомиться с женщиной, Для моряка, бывающего в разных портах мира, это немаловажно. Сказанное на итальянском произвело эффект слова «шибалет», только в обратном направлении. Драка моментально прекратилась. «Си се цю?» «Ло сон эн официал русса, эн маринао». «Русса?» «Русса», — подтвердил я. Один из казаков, тот самый Тихон, стал рядом со мной, и только это уберегло меня от неожиданной и стремительной атаки. Женщину он успел перехватить. Она тараторила, как пулемет, и билась в его руках, и плакала. «Стоп, стоп, стоп!» — сказал я, понимая, в чем дело. Она была так напугана, что хотела быть ближе к любому цивилизованному человеку, к любому, кто не хочет ее изнасиловать или зарезать, как свинью. Женской одежды у меня не было, как-то не вожу с собой, не дошел до такого. К счастью, здесь была отдельная скважина с водой. Вода шла чистая, питьевая. Нашлась и ванна. Она была столь массивной, не ванна, а мини-бассейн, что ее не расколола даже автоматная очередь. После того, как прятавшаяся в подвале женщина, такой черт женщина, почти ребенок, отмылась, переоделась в повседневную военно-морскую форму, которая ей оказалась велика, и причесала волосы, она оказалась очень даже не дурна. Да хоть черт не дурна, просто красавица. Огромные блестящие глазищи, тяжелые черные локоны волос, выразительная чистая итальянская фигура. Газа здесь, конечно, не было, но казаки развели прямо в саду костер, поставили на огонь большой котел. С чем, а с котловым удовольствием у казаков проблем никогда не было. Каша с огромными кусками мяса и сала, дегтярно-черный чай, в котором чуть ли не ложка стоит. В районе боевых действий полагается чарка от государя, но я первым своим приказом категорически запретил употребление спиртного, и казаки отнеслись к этому с пониманием. Если подняться на третий этаж, то видно трассеры, то тут, то там распарывающее небо. Стрельба идет почти непрерывно, это уже нормальный звуковой фон здесь. Для девушки нашлась миска, и она набросилась на дымящуюся кашу, как изголодавшийся зверек. Кстати, со свининой, как бы в проброс заметил я по-русски, потому что не знал, как говорит свинина по-итальянски. Не знаю, поняла она меня или нет, только махнула рукой и с новыми силами налегла на кашу. Похоже, что первый экзамен сдан. Правоверная никогда бы не стала есть кашу с мясом нечистого животного. Но кто же она тогда? Отстала от туристической группы и попала в самое пекло? Но сапер сказал, что она знает фарси. Синьорина бросила на меня лукавый взгляд, заметила, что я на нее смотрю, и продолжила уничтожать кашу. Окончательно стемнело. Я решил, что оборонять свою виллу смысла нет. Слишком много места и слишком мало людей. Заняли третий этаж, заминировали первый этаж и сад растяжками. Казаки выставили посты. Я собственноручно отнес наверх и закрепил, как смог, русский флаг. Утром поднимем, сейчас смысла нет. Сейчас скорее время спускать флаги на ночь. Ночь обещала быть неспокойной. Предполагая, что все кровати уничтожены и спать будет негде, я взял с собой большой флотский спальный мешок. В нем можно спать даже на палубе корабля или в воде. Кровати и в самом деле были уничтожены, и сейчас передо мной возникла проблема этического плана. О том, чтобы выгнать случайно попавшую к нам девчонку на улицу, речи быть не могло. Проще самому пристрелить. На улицах ночью шайтаны правят свой кровавый шабаш. Оставить ее здесь? Сначала надо было кое-что выяснить. Слишком много я повидал разного, чтобы просто так во все верить. Наверху раньше была обсерватория. Теперь там был свинарник и хлам. Все развратили. Считалось, что наблюдать за небом — харам. Наверное, потому что если долго рассматривать его, можно прийти к выводу, что на небе есть звезды, а не Аллах. Обсерватория была хороша тем, что можно было вести обстрел на 360 градусов, и были видны подходы к зданию. Это был последний этаж и последняя линия обороны. Проверив посты, если от этого зависит твоя жизнь, будешь делать это сам, не барин. Я поднялся наверх. Девчонка сидела в сторонке, у самой стены, непонятно на чем, поджав под себя ноги. Так, как она сидела, европейская женщина сидеть не могла. Время кое в чем разобраться. «Поговорим?» — сказал я по-русски. «Ты знаешь этот язык?» «Да, нехорошо, но знаю. Вы в самом деле моряк?» По-русски она говорила с шепелявым итальянским акцентом. К тому же букву «ы» она произнесла правильно. Значит, ее родной язык не арабский и не фарси. Ни в том, ни в другом языке нет этой буквы. И этот звук арабы и персы просто превращают в «и». Да, старший офицер флота. Из осторожности я не стал называть ей свое настоящее звание. Меня зовут Александр, и со мной можно на «ты», без излишних церемоний. А как зовут тебя? Луна. Это имя? Удивился я. Да, хотя меня все зовут Люнетта. Маленькая Луна, Люнетта. Меня так зовут. Люнетта, значит. Пицаре ди консерти Лунетта. Грация, сеньор. Девушка церемонно наклонила голову. Вообще, несмотря на необычные обстоятельства, она умела держаться. Аристократию узнают по осанке и готовности держать любые удары судьбы. Тут это было. И нравилось это все. Мне все меньше и меньше. Хотя бы потому, что соседнее с нашим посольством здание оказалось почти не повреждено. А какие языки ты еще знаешь? Английский, немецкий, немного, арабский. Ты мусульманка? Она скривилась. Нет. Родилась здесь, недалеко отсюда. В этом городе? Да. Судя по тону, она разозлилась. Так вот, Люнетта, дело в том, что этот дом сейчас принадлежит мне. Нет, не потому, что я ехал по улице, и мне он приглянулся. Потому что я жил здесь до этого. Так что ты должна понимать, вопросы задаются тебе. Не просто так. Она вскочила и направилась к лестнице. Я едва успел ее перехватить. «Лацатами, гандары!» — попыталась вырваться она. Драться с ней подобно тому саперу я не собирался, а поступил примерно так, как поступил Геракл с Антеем. Перехватив ее за талию, я оторвал ее от пола, переместил туда, куда мне было нужно, и поставил. Мимоходом успел ощутить весьма выразительные формы. В астрокуполе были выбиты стекла, и были хорошо видны трассы, взлетающие над Тегераном. — Ты куда собралась, Люнетта? Хочешь уйти туда? — Я здесь жила все время. Пусти. Я отпустил ее. — Я не желаю тебе зла. — Тогда зачем задаешь столько вопросов? — Не буду, если ты расскажешь о себе сама. Она прошла назад, но не к лестнице. Я заметил, как она идет. — Зачем тебе это? — Я хочу знать, насколько я могу тебе доверять и насколько я могу тебе помочь. Жизнь здесь очень опасна. — Ты в самом деле хочешь мне помочь? — Возможно, но... Все, что она думала, было написано у нее на лице. Успокойся. Я не попрошу от тебя ничего такого взамен. Я русский дворянин. Русский дворянин? Граф? Князь. Князь Александр Воронцов, к вашим услугам, синьорита. Она оценивающе посмотрела на меня. Князь. Для князя вы ведете себя странно. Как есть. Я флотский офицер и служу своей стране. И своему государю. Итак, она какое-то время смотрела на меня, потом сказала: «Меня зовут не Луна. Люнетта — это мое прозвище, почти что имя». Почему-то я не удивился. «А как твое настоящее имя?» «Меня зовут Анахита. Это мое настоящее имя. У меня нет документов, но это настоящее имя». «Пусть будет Анахита. А почему Люнетта? Да ты мамы. Люнетта Нахито скривилась от боли, которую причиняли ей эти воспоминания. Ее имя было Луна. Это было ее настоящее имя. Я Люнетта, маленькая Луна. Мы с мамой были очень похожи. Если не хочешь, можешь не рассказывать про маму. Не, все нормально, я расскажу. История Люнетты была необычной и в то же время обыденной и страшной для этого времени и этого места. Мать Люнетты была из рода обедневших итальянских дворян. В долгах, как в шелках, отец объявил себя банкротом, и у красавицы Луны не оставалось никакого другого пути, как искать подходящую партию себе. В Италии такую найти сложно. Итальянцы разложились, превратились в нацию сибаритов, извращенцев всех мастей, лодырей и пустозвонов. После нескольких неудачных попыток и одного аборта Луна поехала зарабатывать на восток. Если говорить жестко, можно сказать, что она пошла по рукам. На востоке, с его нефтяными доходами, итальянская графиня была высшим классом. Ее благосклонности искали очень многие. Луна предусмотрительно выбрала Персию, нефтяные доходы и молодые офицеры, пришедшие к власти во главе с только что провозглашенным шахин-шахом Мохаммедом Хусейни, первым шахин-шахом династии Хусейни. От одной из связей родилась Аннахита, Люнетта. «Послушай», — перебил ее я, — «так ты не знаешь, кто был твой настоящий отец?» «Не знаю. Я несколько раз спрашивала у мамы, но она меня постоянно обрывала и гнала прочь». «Тогда мне надо было насторожиться». «Не насторожился. Хорошо, что было потом». «Потом у мамы появились деньги, много денег. Мы никогда не бедствовали. Она открыла что-то типа дома свиданий для старших офицеров. Связалась со своими друзьями в Италии. Начала поставлять кое-что». «Кое-что — это кокаин?» — уточнил я. «Если знаешь, зачем спрашиваешь?» «Просто интересно. Продолжай». Она купила особняк, потом еще что-то из недвижимости. Из Италии приезжали женщины, которые... «Ну, ты не думай, я не...» «Я верю», — успокоил я ее. «Продолжай». «Конечно же. Она в борделе не работала. Мать никогда не позволит дочери работать в борделе, который она содержит. Если она, конечно, мать». «Потом?» «Потом все началось. Мама думала, что после парада. А после парада, в день Белой революции, начался кошмар. Самый страшный, какой только можно было представить. Шахин-шах был мертв, разорван осколочно-фугасным снарядом на трибуне. И Шахин-шах Хусейн был мертв, застреленный в спину предателем. И я был почти что мертв, валяясь в своем кабинете с пулей в спине. И почти все из тех, кто должен был прийти вечером в Дом удовольствий, тоже были мертвы. Но это было ничто по сравнению с тем, скольким людям еще предстояло умереть, и смерть их была нелегкой. Они... Мама сказала мне бежать, но я не послушалась. Они ворвались с оружием и стали стрелять. Я знаю, кто там был. Мула. Нет, там был белый человек. Он говорил по-английски. Он бывал у нас в доме. А что он там у вас делал? Мама договаривалась с ним о том самом. Ну, ты понимаешь, о чем. Еще бы не понимать. Торговый дом Жардин Матессон, чья деятельность на территории Российской империи запрещена законом, и который является одной из крупнейших публичных финансово-промышленных групп со штаб-квартиры в Гонконге. Его история началась с того, что корабельный врач Уильям Жардин нанялся на корабль Ост-Индской компании в качестве судового хирурга. Корабль этот, равно как и сама Ост-Индская компания, занимался наркотранзитом в Китай, и каждому члену команды позволялось взять в рейс по 40 килограммов собственного товара, чтобы продать его в Гонконге или Шанхае. Трудно представить это сейчас, но тогда наркоторговля с Китаем официально занимался весь британский высший свет. Вкладывались в это и деньги членов Саксон-Гобург-Готской династии, которая тогда еще не была Виндзорской. 15 лет Уильям Жардин плавал в Китай, и каждый раз он привозил и продавал по 40 килограммов опиумной эссенции. Потом оставил морской промысел, открыл агентство на берегу и стал одним из крупнейших оптовых наркоторговцев Гонконга. Когда китайский император повелел прекратить наркоторговлю в Китае, Британия объявила Китаю войну. Потом, когда Китай аннексировала Японская империя, Жардин договорился с ними. Тогда же появился героин. Японцы очень быстро сообразили, какое преимущество дает повальная наркотизация подконтрольных земель. Миллионы рабов работали за дозу. Потом поток повернули в обратном направлении, и героин хлынул уже в Европу. Сначала через Марсель, но у немцев с юмором было совсем плохо. Они ввели в Марсель дивизию парашютистов и перебросили туда лучшие сыскные силы баварской криминальной полиции. Через несколько дней в Марселе не было улицы, на которой не было бы виселицы, а еще через месяц поток наркотиков в страну прекратился. Англичане переориентировались на Монако, маленькое княжество на побережье, обладающее правом суверенитета на европейском континенте. Князь Монако отказался заниматься наркоторговлей, тогда у него убили жену, инсценировав дорожную аварию. Князь Монако обратился за помощью в Берлин, и порядок в стране стали охранять германские горные егеря. Тогда поток отравы переориентировали на Сицилию. Итальянское королевство уже не было империей, а Сицилия готова была и вовсе отколоться от страны. Тут уже на Сицилии ни немцы, ни русские не могли действовать открыто, но скрытно действовали. Получается, что ублюдки тайпаны протоптали тропу и сюда. С этим придется тоже разбираться. Николай, ныне император, приказал спалить Кабульский и Джалалабадский базары и бомбить виллу брата афганского короля, контролирующего наркоторговлю. Думаю, что и я придумаю для борьбы с наркоторговлей нечто радикальное. Как тебе удалось сбежать? У меня была паранджа. Я знал язык, и мне удалось выскользнуть. В доме был тайный выход для сеньоров, которые не хотят светиться в борделе. Понимаю. Что было потом? Потом они сожгли и разграбили наш дом. Я видела, что они всех и маму сажают в машину. Они посадили их и увезли. Понимаешь, увезли. Люнетта расплакалась. Не стоило даже спрашивать. Куда увезли? Власть над городом довольно культурным и просвещенным. Если даже бордели с европейками есть, в считанные часы захватили малообразованные, в основном очень религиозные крестьяне, феллахи. Учитывая, что здесь была практика гаремов и приличного калыма, многие не то что не могли себе позволить содержать жену, но и не видели женщин вообще. Обходились так, как обходятся в мусульманских странах, в Афганистане, в Северной Индии, тем более, что тут было полно афганцев. Занимались сексом с маленькими мальчиками, вязали коз к дереву, а тут несколько шикарных для шейхов распутных женщин, с которыми можно делать все, что угодно. А шариат, между прочим, за распутство карает забиванием камнями насмерть. И, клянусь, им повезло, если их просто забили камнями или расстреляли на стадионе. Сам не знаю, зачем я это сделал, но я сел с Люнеттой рядом, и она доверчиво прижалась ко мне. Невидимые нити связывали нас все прочнее и прочнее. Успокойся, мы русские. Мы пришли и никуда не уйдем. Больше такого никогда не будет. Но тогда-то ушли. Это была не наша страна, теперь наша. А русские, если куда-то пришли, уже не уходят. Мы такие. Потом Люнетта просто бродила по улицам. Иногда находила где-то что-то поесть. старалась никому не показываться на глаза. Паранджа она не только скрывает, но и защищает женщину. Большинство боевиков понимали, что если они будут даже просто заглядывать женщинам под паранджу, не говоря о чем-то более серьезном, то моментально восстановят против себя всех местных, всех до последнего человека. Потом она забрела в бывший дипломатический квартал и нашла себе убежище. Потом начались бои, и бои эти были настолько страшные, что она забилась в подвал и боялась выйти наверх. Подвал этот она выбрала только потому, что здесь была вода, которую можно было пить из бака. Потом она услышала собачий лай и поняла, что ее обнаружили. Попыталась сбежать. Ее поймали инженеры-саперы. Вот и вся история, как есть. Получается, ты теперь сирота. У тебя вообще никого нет. Люнетта просто вздохнула. Клянусь, никаких дурных мыслей у меня тогда не появилось. У меня на руках была Марина, которую пытались привести в чувство в Санкт-Петербурге. У меня были Ксения и Николай. Хотя были ли они у меня или нет, это еще большой вопрос. Наконец, у меня была любовь. Настоящая, которую надо было просто вырвать, как занозу, и навсегда забыть про нее. Я этого сделать не мог. Ложись, ложись в спальник и спи. Утром решим, что делать. А ты? Я найду, где мне спать. Иди. Я пихнул Люнетту по направлению к спальнику. Сам начал готовить себе что-то вроде ложа из того, что было. Во время специальной подготовки по выживанию мне приходилось неделями спать на земле. Тогда не умер и сейчас не умру. Здесь же холодно. На корабле бывает еще холоднее. Ложись и спи. Заснул я сном, обычным для разведчика, боевого пловца, неспокойным, настороженным. 50 секунд сна и 10 секунд полудремы. Такой сон вырабатывается специально. Человека, который умеет спать таким сном, невозможно убить ночью. Так я и увидел, что Люнетта сначала честно пыталась заснуть в просторном спальном мешке. Возилась, возилась. Потом вылезла из него, какое-то время смотрела на меня. Потом стала осторожно подкрадываться ко мне, как кошка. Черт бы ее побрал! «Не нужно этого делать», — сказал я, не открывая глаз. Линетта дернулась, фыркнула, как ошпаренная кошка. «Ты не спишь?» «Сплю, но все вижу. Я не могу спать по-другому». Какое-то время она смотрела на меня, будто в раздумье, как поступить. Потом легла рядом, отчего собранная мной из хлама конструкция спальной кровати угрожающе заскрипела. «Поцелуй меня». Попросила она меня с очаровательной непосредственностью. «Люнетта, я помогу тебе просто так. Не нужно этого делать». «Нет, я очень боюсь. Я хочу, чтобы был кто-то рядом такой. Иначе я просто не смогу жить. Мне очень страшно». «Какой такой?» «Такой, как ты. Сильный. Ты сильный. Ты знаешь меня пару часов. Ты плохо знаешь женщин. Мы чувствуем мужчину с нескольких минут знакомства. Наверное, это идет с древних времен. Женщина должна была найти себе мужчину, который убережет ее и прокормит, и подарит ей ребенка, или нескольких. Я думаю не о ребенке, и тем более о нескольких. А о чем же? О том, что будет завтра, когда я встану утром. Спи. На следующий день я уехал на службу, сам не знаю, что делать. Надо было налаживать деятельность военных комендатур в городе и по всей стране. Надо было что-то делать с беженцами, с местами, зараженными радиацией. Надо было разрабатывать план прикрытия границы в нормальных и чрезвычайных обстоятельствах. Надо было... чертовски много надо было сделать. Сделать прямо здесь... Сейчас времени на раскачку не было совсем. Каждый день оборачивался сотни убитых. Я считаю не только военных и казаков, но и беженцев. И еще несколькими тысячами, если не десятками тысяч людей, разочаровавшихся в правлении Николая III и в способности временной администрации навести порядок в Тегеране и во всей стране. Еще неизвестно, что из этого было хуже. Домой я приехал где-то между 23 и 24 часами, злой как собака, теперь уже четко осознающий весь масштаб проблем, свалившихся на меня. На вилле остался постоянный пост из 6 казаков. Там же осталась Люнетта. И она встретила меня в комнате, в которой она умудрилась создать обстановку. Она с казаками даже нашла где-то целые стекла и каким-то чудом умудрилась их вставить. Мебель была собрана отовсюду, в основном с соседних вилл. Где она взяла пулярку, неизвестно, но явно не из казачьего котла. Той ночью произошло и все остальное. Почему это произошло? Да потому что я не железный. Нет, не в смысле разыгравшейся похоти. Просто я тоже человек, пусть и привыкший жить на глубине, под давлением. Но мне нужно было хоть какое-то живое существо рядом. Существо, общаясь с которым я и сам чувствовал бы себя живым. Хотя можно было бы завести собаку.